1460, 11 сентября. Указываю русским не упоминать ничего о России. Указываю считать себя на американской службе. Указываю утро не терять. Мне обещано женское воплощение на другой планете. Считаю, Фуяма тоже будет женщиной. Урусвати будет там, когда захочет и кем захочет. 1461. 13 сентября. Подтверждаю, идите осмотрительно, большие и малые разбойники точат зубы. Теперь же идите вместе с караваном и осматривайте места. Теперь же можете утвердить как бы учителя достойное упоминание. Советую долгие переходы. Также упоминайте о нападении в дневниках. Также не скрывайте серьезности опасности, но сами идите внутри спокойно. Урусвати слышит лишь под нашим контролем. 1462, 14 сентября. Считайте радостью прибытия в Лхасу. Можно напрячь всю снисходительность. Разрешаю не обращать внимания на животных и на вещи. Считаю, сотрудники полезны, потому прощайте недостатки. 1463, 16 сентября. Мои ученики и наши собратья идут спокойно через опасности. Меры приняты, но не скрывайте опасности. Все трудности пути нужны в Лхасе. Уявляю спасти Чампу, но тело изношено. Совершенно не раздражайтесь и не поднимайте тяжести. Это мое условие. Не задерживайтесь в этих местах, только в крайнем случае. Берегите здоровье. Это вам необходимо твердить. Кто же просил убивать животных и обжираться? Относится к нашим слугам. Они убили яка и набросились на еду на высоте 16 тысяч футов. Результатом была смерть одного из них. Сообщу длинный список избегнутого по моему воздействию. Охраню от злых врагов. Уже огни бенгальские горят. Буду хранить. Но будьте уверены, что главный враг – Англия. Умоляю, не работай ночами. Будьте покойны, но внешне принимайте меры. 1464, 17 сентября. Советую лечь спать. Путь около Лхасы укажу после дичу. После укажу причину вредности воздуха этих переходов. В Лхасе пройдем некоторый режим усвоения атмосферы. Устремитесь по возможности. 1465, 18 сентября. Удержите Чахембулу от малых суждений. Укажите ему, что приближение его зависит от обновления сознания. Учитель на башне читает новые события. Не будем трогать чужие дела в пути. М. рушится. Приму меры поддержать труп. Что значит «Юта-богатырь», слышанное мною? Юта-богатырь Фуяма в Исландии, когда начинал род Рюриков. Почему, когда я лежала, прислушиваясь в темноте ночи, Фуяма во сне, неестественно громким шепотом, как бы втягивая слова в себя, произнес «Тихо, как на кладбище». Это был ваш ответ? Да, чтоб лучше запомнила. 1466, 20 сентября. Явление спокойствия должно сопровождать вас. Удерживаю врагов через видение всадников с мечом. Удерживаю поход против вас племенем панагов. Идите осмотрительно. Важно занять положение в Лхасе и сохранить здоровье. Остальное вне внимания. Удумаю приезд Люмоу. Считаю необходимо передать ему мое учение из ваших рук. Какие явления Шамбалы нужно примечать? Защита от газов и от врагов. Делаю наиболее полезное. Но почему, несмотря на близость Шамбалы, я не лучше слышу? Наоборот, прими во внимание звериные ауры окружающих. Что означает Санта Осмоса? Храм, где имеется список легенд о камне. Какой тибетский поход поручила мне Матерь Мира? Поход Тибета за Азию. Штаты Азии потребуют. Много сосредоточия. 1467, 21 сентября. Хвалю доктора за указание на охранительные меры. Можно указать на существование лаборатории, которая широко пользуется веществами окружающей местности. Также можно указать, что техника современная позволяет иметь химический центр в удалении от городов. Что означает «фиорика»? Жительница Фиоры восприняла учение от Рапиковоли. 1468, 22 сентября. Покажу вам еще наши проявления. Пусть спутники ваши знают вторую зону Шамбалы. Пусть подмечают дорожные знаки. Пусть сознаю, что ради вас им показана реальная граница Шамбалы. До Лхасы удержите споры и разногласия. Сам назначу день, когда можете разить. Если оцениваю ослиного доктора, то все же допускаю его к дневнику. Так новое учение проникает из неожиданных углов в ветхий мир. Ярко горит ваше стремление, даже можно сравнить с древними примерами. Люмоу привлекает мое внимание своей будущей полезностью. Что означает мой сон о нем? Ибо ему приходится вооружаться костылем от ветхого мира. Глупцы будут считать его калекой, так же, как вас, безумцами. Фуяма, поддержи силы, чтобы не разорваться, когда Азия ждет. Тогда лишь твердое сознание поможет. Быстрота некоторых действий даже нам кажется чрезвычайной. Когда напишешь картины для нас? Когда найдешь час? Теперь идите, как спешно можете. Но какую же работу дает мне учитель, ибо работа по дальним мирам не может заполнить все мое время? Фуяме дана черная работа, тебе же – дальние миры, которые требуют высшей задачи. Но я хотела бы иметь еще работу более земную. Рад согласию и могу дать неотложную работу любого размера. Конечно, сразу нельзя, недаром поручаю Фуяме работу дворника Азии без дальних миров. Нельзя даже говорить среди таких опасностей о спокойной работе, но могу подтвердить, что можем дать свыше сил человеческих.